А песенка у нас будет от сообщества любителей музыки ВКонтакте vk.com/hauthin. Песня группы CEO. Нет, как-то неправильно. После такого финала песня должна быть Вячеслава Бутусова. С него побыл дождь, значит, небо так надо. С причала рыбачила босс Ландри. К сожалению, мы просто с разрешения авторов публикуем. Когда Вячеслав Бутусов разрешит, он публикует. У вас есть связи? Есть, да. Хорошо, может быть, мы как-нибудь это успеем подсветиться и получить разрешение на его песни. Хорошо, спасибо вам большое. Сейчас попробую послать смс-ку. Нужно разрешение в Лайкаст, да. На использование песни. Проект некоммерческий. Абсолютно. Ну все, давайте закругляемся. Да. Да. Это был 125-й выпуск. У нас был в гостях отец Андрей Кураев. Да. Спасибо большое, что ваш Михаил Дроздов тоже присутствовал был, да. И помогал. Ну и добро пожаловать в Китай. Вот у вас первый день через 10 лет. Желаем вам хорошо. Почаще приезжайте. Да, и получить удовольствие от этого посещения Китая. Хорошо. Спасибо. Все. До свидания. Пока. До свидания. 问那老僧的年高迈，城底的那黄河九澄清，那黄河500年才清一澄，一共是4500洞。老僧他倒有8个徒弟都有发明，大徒弟名叫青头愣，二徒弟名叫愣头青，三徒弟名叫僧三点儿，四徒弟名叫点三僧，五徒弟名叫崩不了吧，六徒弟名叫把不了崩，七徒弟名叫风随化，八徒弟的名叫化随风。老师傅教给他们八种艺，八仙过海各显其能。老师傅教给他们八种艺，八仙过海各显其能。青头愣会打磬，愣头青会撞钟，僧三点儿会吹管，这个点儿三僧会捧笙，蹦不了吧会打鼓，打不了崩会念经，风随花会扫地，花随风会点灯。老师傅要教他们换一换，换一换，要想交换这个万不能，万不能。老师傅要教他们换一换，换一换，要想交换这个万不能，万不能。这个愣头青他打不了这个青头愣的磬，青头愣也撞不了这个愣头青的钟，点儿三僧吹不了这个僧三点儿的管，僧三点儿也捧不了这个点儿三僧的声，罢不了崩他打不了这个崩不了罢的鼓，崩不了罢也念不了这个罢不了崩的经，化随风扫不了这个风随化的地，风随化点不着那个化随风的灯。老师傅一见有了气，要打这个徒弟整八名，眼看着八个徒弟要挨打，从门外来了5位云游僧，共凑僧人13位，一起到后院数玲珑。玲珑塔一是3层，一去数3层回来2层，谁要是数上来玲珑塔，谁就算是那大师兄，谁要是数不上来玲珑塔，就叫他罚跪到天明。玲珑玲珑宝塔第1层，一张高桌4条腿，一个和尚一本经，一副刀磨一口磬，一个步驴子一盏灯，一个金铃整4两，被那风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，接过了2层数3层，三张高桌 桌十二条腿三个和尚三本经三不挠磨三口磬三个木驴子三盏灯三个金铃十二两被那风儿一刮响刮楞玲珑塔塔玲珑玲珑宝塔第五层五张高桌二十条腿五个和尚五本经五个挠磨五口磬五个木驴子五盏灯五个金铃二十两被那风儿一刮响刮楞玲珑塔塔玲珑玲珑宝塔第七层七张高桌二十八条腿七个和尚七本经七副挠磨七口磬七个木驴子七盏灯七个金铃二十八两被那风儿一刮响刮楞玲珑塔塔玲珑玲珑宝塔第九层九张高桌三十六条腿九个和尚九本经九副挠磨九口磬九个木驴子九盏灯九个金铃三十六两被那风儿一刮响刮楞玲珑塔塔玲珑玲珑宝塔十一层十一张高桌四十四条腿十一个和尚十一本经十一副挠磨十一口磬十一个木驴子十一盏灯十一个金铃四十四两被那风儿一刮响刮楞玲珑塔塔玲珑到了尖儿那十三层十三张高桌五十二条腿十三个和尚十三本经十三副挠磨十三口磬十三个木驴子十三盏灯十三个金铃五十二两被那风儿一刮响刮楞 Скачать другие выпуски этой программы